Глава шестая. Мистер Векс выехал из рощи мамонтовых деревьев и покатил сквозь сырой дождливый рассвет, серо-стальной поначалу, но вскоре ставший чуть более светлым. Оставив позади прибрежные луга того же жутковатого металлического оттенка, он вернулся на шоссе 101 и снова оказался в окружении лесов, на сей раз сосновых и еловых. Так он покинул пределы округа Гумбольдт и очутился в округе Дель-Норте, еще более безлюдном, неухоженном и диком. Через несколько миль он оставил шоссе, свернув на неприметную дорогу, ведущую на северо-восток. В начале пути он то и дело поглядывал в зеркало заднего вида. Однако дверь спальни оставалась закрытой. Очевидно, забравшаяся в фургон женщина чувствовала себя довольно уютно в обществе трупов, хотя, скорее всего, она так и не открыла, с кем ей приходится делить тесную темную комнатку. Благо, что окно там было заделано фанерой, и снаружи не проникал ни один луч света. Векс всегда был прекрасным водителем и всегда, даже в плохую погоду, добирался до цели своего путешествия исключительно быстро. Как правило, лучше всего мы делаем то, что доставляет нам удовольствие. Поэтому мистер Векс так ловко убивал свои жертвы, и именно поэтому он так умело сочетал это свое пристрастие с любовью к вождению, выбирая для охоты самые отдаленные районы, вместо того, чтобы выслеживать добычу в разумной близости от своего жилища. Двигаясь по открытой местности, по дороге, по обеим сторонам которой проносятся непрерывно меняющиеся ландшафты, Векс не переставал улавливать и перерабатывать поток свежей визуальной информации, ибо это тоже доставляло ему удовольствие, воздействуя на зрительные рецепторы. Разумеется, только человек, обладающий способностью чувствовать так же тонко, как он, способен использовать получаемые ощущения для создания своего рода объемной модели окружающего, некоего подобия голограммы, где прелестный пейзаж может восприниматься как чистый музыкальный звук, а легкий запах, пойманный в потоке ворвавшегося в окно ветра, воздействует не только на обоняние, но предстает и как тактильное ощущение. Так легкий запах фиалок ассоциируется с ощущением легкого женского дыхания на щеке. Укрывшись в кабине своего фургона, Векс на самом деле путешествовал в океане ощущений, которые непрестанно омывали его органы чувств наподобие того, как подводные течения омывают корпус, идущий на глубине субмарины. Наконец он пересек границу Орегона, надвинувшиеся со всех сторон горы заключили его в свои объятия, на крутых склонах появились густые заросли, скорее седые, чем зеленые, насквозь промоченные упрямым дождем, при виде которых Векс почувствовал во рту такой вкус, словно откусил кусок льда, твердость на зубах, несильный, но приятный металлический привкус на языке и прохладу мелких осколков на губах. Теперь он почти не глядел в зеркало заднего вида. Эта женщина — настоящая загадка, а загадки такого рода нелегко разгадать простым напряжением воли. В конце концов, она себя обнаружит, а интенсивность этого ощущения будет зависеть от того, какие цели она преследует и какие тайны хранит. Но и простое ожидание сладостно само по себе. В последние несколько часов путешествия Векс ни разу не включил радио, но вовсе не из-за боязни, что звуки музыки заглушат шорох крадущихся шагов за спиной. За рулем он вообще очень редко слушал радио. Его превосходная память хранила десятки других записей, которые ему нравились гораздо больше. К крики и вопли пытаемых, жалобный визг, тонкий, как оставленный листом бумаги, порез, судорожные всхлипы и мольбы о пощаде, предсмертный молитвенный шепот и сладостные соблазны безнадежного отчаяния. Сворачивая с главной магистрали на окружную дорогу, Вех вспомнил Сару Темплтон, бьющуюся в душевой кабинке, вспомнил ее жалобные крики и беспомощное мычание, заглушенное зеленой посудной губкой, которую он затолкал ей в рот и закрепил двумя полосками клейкой ленты. Никакая музыка, которую можно услышать по радио от Элтона Джона до Гарта Брукса, от Пирл Джейм до Шерил Кроу, вплоть до Моцарта и Бетховена, если уж на то пошло, не могла сравняться с теми чарующими звуками, которые звучали внутри его. Вехс продолжал вести машину по мокрому двухполосному окружному шоссе, направляясь к дороге, ведущей в его частные владения. Съезд на нее, прикрытый частыми соснами и спутанным колючим кустарником, был надежно перегорожен воротами. Ворота, сделанные из толстых железных труб и колючей проволоки, были навешаны на петлях на два мощных столба из нержавеющей стали, утопленные в бетонном основании, и приводились в действие электромотором с дистанционным управлением. Свернув к ним, Векс достал из перчаточницы пульт и нажал на кнопку, посылая сигнал к замаскированным датчикам. Ворота послушно и слегка торжественно отворились. Въехав на свой участок, Векс еще раз затормозил, опустил оконное стекло и выставил наружу руку, направив пульт управления назад. Еще одно нажатие, и ворота медленно закрылись. Векс наблюдал за этим процессом в зеркало заднего вида. Его подъездная дорожка почти так же длинна, как и та, что вела к усадьбе Темплтонов, поскольку владения Векса включали в себя 54 акра земли, к которым вплотную примыкала пустошь, находящаяся в федеральной собственности. Правда, он не был таким состоятельным, как Темплтоны, да и земля здесь стоила намного дешевле, чем в долине Напа, но зато это было его собственное гнездо. Несмотря на отсутствие асфальта или хотя бы щебенки, на ведущей к дому Векса дорожке почти не было грязи, и он мог не бояться, что его тяжелый фургон увязнет. В свое время дорогу хорошо утрамбовали, а верхний слой, разбитый колесами, еще не был слишком глубок и не представлял опасности. Конечно, дорога не совсем ровная, но он же не в Нью-Йорке. Пока Векс въезжал на некрутой пригорок, к дороге вплотную подступали высокие сосны и ели, между которыми изредка встречались лиственницы. Потом деревья отступили, а гребень холма, через который он в конце концов перевалил, был почти голым. Отсюда дорожка побежала вниз, игриво изгибаясь в сторону и сворачивая в неширокую долину, где стоял его дом, защищенный с тыла крутыми холмами, скрытыми дождем и утренним туманом. При виде знакомой картины сердце Векса наполнилось радостью. Здесь его терпеливо ждет Ариэль. Двухэтажный дом Векса был небольшим, приземистым, но удивительно прочным и надежным, сложенным из толстых, скрепленных строительным раствором бревен. Неоднократно просмоленные, они стали почти черными, а цементный раствор со временем приобрел темно-коричневый, почти табачный цвет. И только кое-где светлели желтовато-серые заплаты, следы недавнего ремонта. Этот дом был построен владельцем небольшой семейной лесопилки в конце 1920-х годов. То есть задолго до того, как мелкие лесозаготовители были вытеснены из отрасли. И задолго до того, как правительство объявило окружающие леса федеральной собственностью и запретило заготовку бревен. Электричество в дом провели примерно в 40-х годах. Крейбен Ствехс владел этим домом вот уже 6 лет. Купив его, он первым делом сменил проводку, подлатал углы, расширил ванную комнату на втором этаже и, действуя исключительно своими силами, он тайно перестроил и переоборудовал подвал под фундаментом здания. Кое-кому этот дом показался бы слишком изолированным, стоящим вдали от антенн телевизионных ретрансляторов и кабельных сетей, однако для мистера Вехса, чьи увлечения вряд ли могли быть понятны и близки большинству соседей, относительная изоляция стала тем самым непременным условием, которым он руководствовался, выбирая себе участок. Летним полднем или теплым вечером он любил сидеть в старинной деревянной качалке, накрытой веранде дома, и смотреть на широкий двор и полный ярких полевых цветов луг, некогда расчищенные лесозаготовителем и его трудолюбивыми сыновьями. Это было очень красивое зрелище. К тому же, что ни говори, в уединении есть свое очарование. С этим не мог не согласиться даже горожанин. В хорошую погоду Вехс выходил на веранду ужинать, захватив с собой пару банок пива. Когда тишина окружающих холмов начинала ему надоедать, он оживлял ее, позволяя себе услышать голоса тех, кто был похоронен на лугу. И тогда над травой и цветами разносились протяжные стоны и жалобы, которые звучали для Вехса как самая прекрасная музыка, какой не услышишь по радио, даже если будешь слушать его 100 лет подряд. Кроме дома, на участке Вехса был небольшой сарай. Прежний хозяин ничего не выращивал, но держал лошадей, для которых он и предназначался. Сарай представлял собой традиционную для этих мест постройку. Массивный деревянный каркас на фундаменте, сложенном из булыжников-галышей, надежно скрепленных цементом. Солнце, дожди и ветра давно уже покрыли кедровые брусья благородной серебристой патиной, которая казалась Вехсу очень красивой. Лошадей он не держал, и поэтому сарай обычно служил гаражом. Но сегодня случай особый. Вехс подрулил к дому и остановился. Таинственная женщина продолжала скрываться в его фургоне, и Вехс чувствовал, что ему самому вскоре придется предпринимать какие-то шаги, чтобы разобраться с ней по-своему. Поэтому он и предпочел остановиться у самого крыльца, чтобы иметь возможность наблюдать из дома за тем, как будут развиваться события. На всякий случай он еще раз поглядел в зеркало заднего вида. Никаких признаков того, что женщина вообще существует, Вехс не заметил. Выключив двигатель, он оставил работать дворники и стал ждать, пока появятся его верные сторожа. Тусклое мартовское утро оживляли лишь косой серый дождь, качающиеся под ветром былинки и ветки деревьев, но ничто живое не бросалось в глаза. Нет, не зря же он учил их не бросаться, очертя голову на каждую подъехавшую машину, и не спешить атаковать пеших. Для начала необходимо было заманить вторгшегося на участок человека так глубоко, чтобы спасение стало невозможным. Его стражи знали, что скрытность и осторожность так же важны, как их свирепая ярость, и что самым успешным атакам непременно предшествуют несколько точных рассчитанных минут полной тишины, которые вселяют в жертву губительную самоуверенность. Наконец, из-за угла дома показалась черная, узкая, как пуля, голова с навострившимися ушами. Некоторое время пес только выглядывал из укрытия, не спеша показаться целиком, как опытный разведчик, оглядывая местность и оценивая ситуацию. «Умница, песик!» — прошептал Вехс. Из-за угла гаража, в промежутке между кедровой балясиной и стволом по-зимнему голого клена, выступил второй пес. Сквозь кисею дождя он казался похожим на случайную игру тени и полутени. При всей своей внимательности Вехс ни за что не заметил бы этих молчаливых и грозных часовых, если бы не знал, где и кого высматривать. Псы проявляли удивительную сдержанность и самоконтроль. И в этом, безусловно, была заслуга самого Векса, который открыл в себе настоящий талант дрессировщика. Где-то за серой завесой дождя должны были подстерегать врага еще две собаки. Наверное, они уже подошли вплотную и притаились за фургоном или ползут на животах сквозь кустарник, там, где их невозможно увидеть. Все его псы одной породы. Доберманы 5 или 6 лет, что считается для них самым лучшим возрастом. Векс, правда, не стал купировать им уши или хвосты, как поступают с чистокровными доберманами, поскольку ощущал что-то вроде родственной близости к этим созданным самой природой хищникам. Он был уверен, что постигает мир так же глубоко, как и животные, что умеет видеть окружающее их глазами, что понимает их нужды и разделяет природные инстинкты. Да, у них действительно много общего. Он и эти свирепые хищники слеплены из одного теста. Пес, скрывавшийся за углом дома, выскользнул на открытое место, а второй вышел из-за ствола чернеющего клена. Третий доберман возник из-за широкого, наполовину сгнившего кедрового пня в заросшем густым падубом углу двора. Дом на колесах был хорошо им знаком. Собачьего зрения, которое, правда, не считалось самой сильной стороной этих животных, им было бы вполне достаточно, чтобы узнать хозяина за лобовым стеклом. Зато обоняние в 1000 раз более острое, чем у обычного человеческого существа, наверняка донесло до них его запах и сквозь завесу дождя, и даже сквозь стекло и металл кабины. И все же они еще на посту, и потому не виляют хвостами и не выражают своей радости никаким иным способом. Четвертый доберман все еще скрывался в засаде, но три собаки понемногу приближались к нему сквозь дождь и туман, приподняв точеные головы и развернув вперед остроконечные уши. Их дисциплинированное молчание и пренебрежение к ненасытной погоде напоминало Вексу оленей Вапити, которых он встретил сегодняшней ночью в роще мамонтовых деревьев. Основная разница между этими видами животных заключалась, конечно же, в том, что псы, столкнувшись с кем-либо, кроме своего любимого хозяина, отреагируют на вторжение не с робостью пугливых копытных, а с первобытной яростью хищников, разрывающих горло своей жертве.